Внутри горит, как свеча во тьме. Продолжаю доверять наперекор судьбе. По осколкам собираю дорогу истины. В голове одно, как не сбиться бы. Прошлое греет, дает стимул жить. Собрать по кускам, найти свою нить. Сквозь темноту отыскать путь к свету. Черную полосу по-любому сменит белой. Впереди преграды, упадешь не раз ты. Найти силы встать, сказав нет слабости. Если ты личность, будь выше стада. В конце концов тебя ждет награда. Сделав снова шаг, не оставив след. Помнишь, сколько было из-за недоверия бед. Скинем маску лжи, в мире правит правда. Вера как туз, твоя главная карта. Когда доверие было бессмысленно, время не остановится, даже мысленно. Все разрушая, ведь созидать никогда не умели. Надежду ломая, забывая об истинной цели. Неестественен мир для людского племени, но не получится изменить течение времени, не упуская ни единого доброго взгляда. Знай, дорога в рай приводит к вратам ада. Скоротечное время и мысли безумства. Звон будильника приведет меня в чувство. Изо дня в день меняя ценности жизни, до боли знакома тоска и свобода мысли. Собери в кулак все, что похоже на волю. Никогда не забывай о своей роли. И даже когда погаснут в округе огни, веру внутри навсегда сохранишь.